Дремучий медведь. Сын бабки Анисьи по прозвищу Петя Большой погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети Большого, Петя Маленький. Мать Пети Маленького, Даша, умерла, когда ему было 2 года, и Петя Маленький ее совсем позабыл, какая она была. «Все тормошило тебя, веселило», — говорила бабка Анисья. «Да видишь ты, застудила с осенью и померла, а ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь, а думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься, жизнь долгая, в ней вон сколько дней не сочтешь». Когда Петя Маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят. Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один по имени Мужичок бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на высокую реку. Старый пастух Семен Чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят. А река была такая, что лучше должно быть не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на высокой реке. В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист, узкий, серебряный, вроде рыбки-уклейки, дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив, и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце. Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки. На высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен Чаевник строго наказывали Пете не подходить к бобровым норам, потому что бобр — зверь строгий, самостоятельный. Мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя. Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду. А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семен Чаевник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру. В густоте листьев над высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы. А дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьича, такой же остроносый и с шустрым черным глазом, колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокарю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что оса корь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся, до чего крепкая голова у дятла. Весь день стучит по дереву, не теряет веселости. «Может, голова у него и не болит, — думал Петя, — но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли? Бить и бить целый день, как только черепушка выдерживает». Пониже птиц, над всякими цветами, и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы. Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали, ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться. И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега, и так и подмывает нырнуть и поглядеть, что там в глубокой глубине, где качаются водоросли. И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкина корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами. Постепенно и звери, и птицы привыкли к Пете, и, бывало, прислушивались по утрам, когда же запоет за кустами его рожок. Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал, не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью. Деревья тихонько шумели навстречу Пете, помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят, жалуются листьями. Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы. Шмели взлетали и покрикивали «С дороги! С дороги!» Рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей. Дятел так ударял по осокарю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой. «Вот и я», — говорил Петя, стаскивая старую шапчонку и вытирая ею мокрые от росы щеки. «Здравствуйте!» «Дра! Дра!» — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у нее вороньей памяти. Все звери и птицы знали, что живет за рекой в большом лесу старый медведь, и прозвище у того медведя — Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес, вся в желтых сосновых иглах, вдавленной бруснике и смоле, и хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, зеленые, будто у молодого. Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная, со дна реки били ледяные ключи, и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру. Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья шуметь, рыбы бить хвостами по воде, шмели грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой. А Петя удивлялся и смотрел на небо. Не обкладывает ли его тучами? Не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу, и только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге. С каждым днем медведь сердился все сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло, одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей, малина в лесу посохла, муравейник разроешь, так и там одна только пыль. «Беда!» — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. «Пойду задеру телка, а пастушок заступится, я его придушу лапой и весь разговор». От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом, только и дело, что переплыть каких-нибудь 100 шагов. «Неужто не переплыву?» — сомневался медведь. «Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал, и то не боялся». Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и, наконец, решился. Прыгнул в воду, ахнул и поплыл. Петя в то время лежал под кустом, а телята, глупые они еще были, подняли головы, наставили уши и смотрят, что это за старый пень плывет по реке.